Глава вторая. Детская, где он спал, была довольно велика. Она освещалась только лампадкой, угоревшей перед образом. Ложась в постель, Петя долго следил, как огонек за розовым стеклом вспыхивает и опять точно к земле припадает. «Жмурится», — говорил про себя мальчик, и вместе с этим из серебряного оклада выделяется или тускнеет темное, потрескавшееся лицо с строгими глазами. Так и теперь, задумавшись о трефовом короле, Петя не отводил взгляда от робкого огонька лампадки, словно подмигивавшего ему. Углы детской пропадали в сумраке. Рядом из залы доносился бой маятника. Раз-два, раз-два. Два сильнее, чем раз. Гораздо сильнее. Точно кто-то шагал. И, начиная с левой ноги, на правую припадал крепче и тяжелее. Иногда Пете чудилось, что это не маятник, а действительно кто-то ходит там по зале и отбивает свои раз-два. Марширует. Должно быть военный, думал мальчик. Не старая ли гвардия, имеющая столь загадочное отношение к тете Маше, что она сердится при одном упоминании о ней? Да, разумеется, старая гвардия. И несомненно, что эта старая гвардия так или иначе связана с трефовым королем. Недаром тетя все на него гадает. Раз-два, раз-два, раз-два. Странное дело. Петя действительно различает теперь шаги, и не одни шаги, но и шум какого-то оружия. И что всего удивительнее, не только он все это слышит, но и ни чуточки не боится, даже смотрит в дверь, не покажется ли кто. Шаги громче и громче. Что это? Неужели в дверях что-то такое мерещится ему? В самом деле, какой смешной! Петя во все глаза глядит что-то знакомое. Где он видел эту странную фуражку без козырька, синий верх, красный околыш? Из-под нее волосы длинные, точно завитые, падают на плечи. Борода выбрита, одни усы маленькие кверху закручены. И одет как? Белый отложной воротник и синий жилет с белую полосою посередине. Нет, это рубашка видна. Красное платье. В левой руке алебарда, и на ней трефовый крестик. На правую надет тяжелый медный щит. И уморительно как! Петя видит его отлично и шаги слышит, но ног у него точно нет. Их не различить совсем. Только до половины он, по пояс. «Кто тут Петя?» — слышится мальчику тоненький-тоненький голосок, который бывает только у серебряных колокольчиков. «Я». «Собирайся скорее». «Куда это?» «Я к тебе прислан от трефового короля». «А ты кто такой?» «А я? Я трефовый валет. Разве ты не узнаешь меня?» И трефовый валет смеется, и крайнему своему конфузу Петя видит, что тот действительно трефовый валет, и ужасно совестно мальчику, что он этого не сообразил сразу. «А где живет трефовый король?» «В карточном царстве». «Далеко это отсюда?» «Нет, в зале, в карточном столе». Разумеется, одеваясь, рассуждал про себя Петя. Это в зале ходил трефовый валет, а не часы стучали маятником. Если бы это был маятник, его бы Петя различал и теперь. А теперь там тишина. Ты как же это одеваешься? Как? А чулки? Пете совестно признаться, что вот чулок-то он надеть не умеет. «Няня, няня!» — шепчет он. А няня спит себе и посвистывает носом. Точно у нее в него флейта какая-то вставлена. Но трефовый валет оказывается умным валетом. Он мигом понимает, в чем дело, и спустя секунду чулки на Петю надеты. И к крайнему своему утешению мальчик при этом не слышит обычного, а еще такой большой вырос.